Глава 1132. 8 королей трупа Инь. Часть 2. В момент атаки кровавого дракона ледяная сфера больше не отступала назад, а под управлением печати 8 королей внутри нее бросилась навстречу врагу, окружённой ледяной ци. Они стремительно приближались друг к другу. Одно мгновение, и они молниеносно столкнулись. Раздался оглушительный удар, когда ледяная сфера столкнулась с головой кровавого дракона. Вокруг прошла дрожь, сравнимая с силой столкновения с целой планетой. Сфера с грохотом треснула, разделилась на 8 частей и разлетелась взрывом. Но в момент ее взрыва изнутри сферы вырвался мощный ударный импульс, который пришелся как раз на голову кровавого дракона. Дракон издал гневный рев, в котором слышался крик боли, его огромное тело содрогнулось и тут же бешено дернулось назад. Он был сделан из моря крови, весь ярко-красного цвета, но сейчас вокруг него закружился сумеречный свет, и там, где этот свет касался дракона, его словно сковывало ледяной печатью. Кровавый дракон, скрываясь от атаки, бросился далеко на утёк, и его рев полной боли еще долго звучал вокруг глухим эхом. 8 ледяных осколков, на которые раскололась сфера, в этот миг растаяли, и внутри них показались 8 королей трупа Инь. В 7-м осколке был мужчина средних лет, он выплюнул фонтан крови, а на его лбу появилась трещина, которая тут же прошла через все его тело, как будто разделив его надвое. Через мгновение его тело разрушилось, и из него вылетел поток ледяной ци, который принял человеческую форму и молча воззрелся на остальных 7 вокруг. «Это тело не смогло выдержать такую силу!» Как только он это сказал, старик из 7 королей сжал руку в пустоту. Перед ним возникла трещина, из которой вылетел гроб с вырезанными на ней фиолетовыми цветами. Тот силуэт, сделанный из ледяной ци, сделал шаг и тут же вошел внутрь гроба прямо сквозь крышку. Через несколько мгновений крышка гроба отлетела в сторону, и из него медленно встал мальчик 7-8 лет. Он поднялся, немного пошевелился и кивнул остальным. Тот старик, который только что достал гроб, категорически произнес: «В погоню!» 8 королей безо всяких сомнений обернулись длинными радугами и помчались в том направлении, где исчез кровавый дракон. Вернемся к Ван Линю. Он полетел на поиски следов волны кровавой вспышки, но когда прибыл на место, откуда она распространилась, ничего там не обнаружил, только вокруг все еще висела пугающая остаточная сила, словно подтверждая то, что здесь совсем недавно произошел ожесточенный бой божественных способностей. Ван Линь не стал останавливаться здесь надолго, он тут же изменил направление и покинул это место. Но не успел он отлететь далеко, как тут же ясно ощутил, что по всему пространству пустоты вдруг прошла бескрайняя волна дрожи. Для кого-то другого эта дрожь могла показаться незнакомой, но Ван Линь четко помнил, что в тот миг, когда Тасен вышел из кровавого моря, в пустоте прошла точно такая же дрожь. Очень скоро дрожь исчезла, но тут же в пространстве пустоты появилось больше сотни потоков очень мощной ауры, от которой у Ван Линя волосы встали дыбом. Он приложил все свои силы, чтобы на самой высокой скорости как можно быстрее покинуть место, в котором распространялась эта аура. Но в этот момент вдалеке в пустоте сверкнули 3 красные вспышки. Это были силуэты людей, которые сразу же увидели Ван Линя и погнались прямо за ним. Эти 3 были древними очистителями ци, 2 из которых находились на уровне равном начальной стадии очищения границ, а 3-й был самым сильным. Его культивация достигла позднего завершенного уровня очищения границ. До разрушения границ ему оставался только шаг. Ван Линь без лишних размышлений сжал правую руку в пустоте. Перед ним тут же возникла трещина, из которой вылетела желтая бумажная руна. Он приклеил ее к своей груди. Вокруг него в тот же миг поднялась воронка ураганного ветра, которая подхватила его тело и унеслась вперед размытой тенью. Расстояние между ним и преследователями в одно мгновение увеличилось, но лицо Ван Линя было мрачным. Он знал, что только что наверняка открылся мир Кровавого моря, из которого вырвалось множество древних очистителей ци. Культивация всех этих очистителей ци разительно отличалась от тех, кого он встретил ранее. Сначала это казалось нелогичным, но сейчас, подумав о Тасене, все это стало для Ван Линя совершенно понятным. Тасен наверняка скоро появится здесь. Сотни мыслей пронеслись в голове Ван Линя. Он ненадолго развернул божественное сознание за спиной и тут же нахмурился. Каким-то неведомым ему образом скорость этих очистителей ци сильно увеличилась, и хотя они все еще отдалились от Ван Линя, но все же пока неотрывно следовали за ним. 2 начальные стадии очищения границ, 1 завершенный. Когда Ван Линь оторвался на определенное расстояние, его глаза сверкнули жаждой убийства. Если эти трое продолжат погоню за ним, а впереди встретятся еще очистители Ци, тогда возникнет опасность того, что они просто зажмут его в тиски. Ван Линь развернул божественное сознание вокруг, а его взгляд сверкнул. Он вдруг остановился и застыл на месте, развернулся, сложил руки в заклинаниях. Его глаза сверкнули ледяным огнем. Одно мгновение, и вокруг него возникло несколько иллюзорных теней вулканов. По мере того, как печати в его руках сливались силы бессмертных в его теле, вулканы вокруг него очень быстро становились все более материальными. В итоге они стали почти настоящими, но тут Ван Линь взмахнул рукавом, и вулканы исчезли. «Здесь слишком опасно. Нужна быстрая битва и быстрая победа». Ван Линь поднял голову. Со свистом к нему приближались три длинные радуги в форме треугольника. Впереди всех летел именно тот старик в красном на завершенной стадии очищения границ. Его скорость была такой высокой, что он в одно мгновение был уже совсем рядом. Ван Линь сощурился, сделал шаг назад, вскинул правую руку вперед и произнес: «Замри!» Одно это слово вдруг собрало вместе силу законов природы неба и земли. Старик в красном тут же ощутил, как из пустоты возникли бесчисленные нити, которые опутали его тело и заставили остановиться. Все-таки культивация Ван Линя была только на начальной стадии очищения границ, так что искусство смирения тела тут же начало действовать и на него самого, но Ван Линь мог подавить скорость этого действия и тут же начал отступать прочь. Старик на стадии завершенного очищения границ застыл в воздухе, но те двое за его спиной не остановились, а только ускорились. Так они вырвались вперед застывшего, и в тот миг, когда до Ван Линя им оставалось около 100 джанов, в его глазах сверкнула жажда убийства. Он сложил руки в заклинаниях перед собой и выкрикнул: «Разрушение!» Как только прозвучали его слова, перед теми двумя, что вырвались вперед, из воздуха возникли два вулкана, волна невероятной мощи распространилась вокруг, лица тех двоих изменились, они хотели поменять направление, но Ван Линь давно предусмотрел это. Неважно, как поменяется их положение, пока они в сотне джанов от него, им не укрыться от силы искусства бессмертных разрушения гор. Не оставляя этим старикам ни единой возможности, Ван Линь прокричал в момент отступления: «Разрушение гор!» Этот звук пронесся эхом, и вулканы разрушились. Огромное количество лавы вырвалось из них, образовав волну разрушительной силы неба и земли. В момент разрушения гор вулканы взорвались силой, которая ударной волной разошлась в стороны. Мощь разрушения гор позволяла Ван Линю занимать определенно более выигрышное положение в битве с культиваторами одного с ним уровня. В этот миг раздался грохот, оба старика оказались в западне, они выплюнули фонтаны крови и уже собирались отступить. В глазах Ван Линя сверкнули вспышки жажды убийства. В тот миг, когда эти двое стали отступать, он сделал шаг, обернулся яркой вспышкой и появился за их спинами. Его правая рука сложилась мечом, и словно метеор коснулась точки на лбу одного из противников. Этот старик уже был ранен силой разрушения гор, а теперь его тело строгнулось и с грохотом разрушилось, обернулось кровавым месивом и исчезло. Но все же перед смертью в уголке его рта мелькнула улыбка освобождения. Глядя на эту улыбку, Ван Линь задумался, снова отлетел назад и только хотел расправиться с другим врагом, как в тот же миг в его душе прозвучало громкое эхо сильнейшей опасности. Зрачки Ван Линя сузились, он забыл об убийстве, и его тело на невероятной скорости телепортировалось прочь. В тот миг, когда это случилось, вдали сверкнула кровавая вспышка, и со свистом пролетел тяжело раненый в бою с 8 королями трупа Инь кровавый дракон. Часть его тела уже превратилась в голубой лед. Это выглядело поразительно. Его скорость не сократилась ни на миг, наоборот, даже увеличилась. Он в один рывок оказался здесь, пролетел мимо Ван Линя, и от этого бешеного ветра в лицо Ван Линь содрогнулся. В его теле послышался треск, а на груди появилась трещина. На теле аватара из камня осталась рана. Вскинув голову, кровавый дракон вновь улетел далеко, а перед Ван Линем не осталось ни тени того старика под действием искусства смирения тела, ни тех раненых разрушением гор. Изнутри тела Ван Линя поднялась ледяная волна, в его глазах отразился страх, но когда он подумал о голубых кристаллах льда, которые непрерывно покрывали тело кровавого дракона, он тут же телепортировался прочь и на предельно возможной скорости покинул это место. Ван Линь был достаточно умен, чтобы с первого взгляда понять, кровавый дракон точно был ранен, и он спасался от погони, а значит, очевидно, следом за ним наверняка кто-то гнался. Ван Рейн совсем не хотел неожиданно без подготовки сталкиваться с культиватором, который способен угнаться за кровавым драконом. Он отступил совсем недалеко, когда увидел 8 ярких радуг, которые летели прямо в том же направлении, в котором скрылся кровавый дракон. Один из мужчин средних лет среди этих радуг издали бросил взгляд на Ван Рейна и издал легкий вздох, но не остановился, а в мгновение ока вместе с остальными 7 радугами исчез в пустоте. Взгляд Ван Рейна сверкнул, он сжал правую руку, и перед ним возникла трещина, из которой он достал шкуру зверя, покрытую рунами скорости. Приложив шкуру к груди, он весь рванул вперед. Его скорость вновь достигла предела за 1000 лет, он сразу улетел далеко вперед. Его посетило смутное ощущение, что Тассен вот-вот появится. Кровавый дракон гневно ревел в полете. Его тело уже наполовину покрылось ледяными кристаллами, которые непрерывно излучали голубое сияние, отчего он разъярился еще сильней. В этот момент он на самой высокой скорости добрался до самого центра пространства пустоты. Добравшись сюда, кровавый дракон свернулся в круг, и из его пасти раздались звуки древнего языка. Через мгновение все вокруг заполнило аура древности. Кровавый дракон разинул пасть и издал громогласный рев в небеса. В этих звуках из пасти дракона вырвалась волна силы времени, которая в одно мгновение накрыла все пространство пустоты.